Рёхею я попыталась объяснить все проще, не вдаваясь в подробности, рассказала о почти завершившемся комплекте хранителей, поделилась соображениями о приближающихся неприятностях. Реборн вряд ли хотел, чтобы Рёхи видел его серьезный разговор с Конрадом или слышал, о чем Реборн говорил со мной, или даже понимал, кто такой Ракуда, но вряд ли он знал, что Рёхи понимал в происходящем гораздо больше, чем может показаться. Реакция боксера на это была неожиданно спокойной. «Если ты что-то в этом понимаешь, то все в порядке», — улыбнулся он бодро. «Я тебе доверяю и уверен, как в самом себе. С твоей поддержкой я горы сверну. Кстати, Киоко мне сказала про учебники, что ей передал Хибари. Я сказал ему спасибо, а он почему-то попытался меня ударить». Возмутился он, быстро переменившись в эмоциях. «Ну, я его вызову на поединок, как только он выйдет из больницы». Полностью восстановившись, Конрад преследовал меня всюду. В том числе отправился на тренировку и даже выдержал тренировку Рёхея. Правда, потом лежал, высунув язык, и невнятно бормотал что-то похожее на ругательство. Кажется, проклинал полного энергии Рёхея, который продолжал свой обычный комплекс упражнений под счет. К моему удивлению, Реборн погнал Цуну на тренировку с Рёхеем. Так, собственно, я об этом и узнала. Естественно, Цуна легкую боксерскую разминку не выдержал и теперь рыжий взирал на него с чувством собственной важности на лице. Это выражение довольства легко оборвалось невзначай оброненной фразой Аркабалина. «Не расслабляйся». Рыжий бросил расстегнутый пиджак на камень, снял рубашку и присоединился к отжиманиям, пытаясь не уступать Рёхею, что приводило последнего в неописуемый восторг. «Это экстремально по-мужски, рыжий. Про твое замечание», — заговорил Реборн под зычные крики общего счета и стоны счета Цуны. «Я не готовлю из Цуны мяса. А что же ты делаешь?» — в тон ему флегматично поинтересовалась. «Моя задача, если быть точным, в воспитании характера. Всему остальному научиться проще. В дела в Анголы я не лезу, экономике и деловодству не обучен. Характеру», — нахмурившись, переспросила я. «Девятый уже старый, в любой момент может отдать концы. Тогда его наследник должен стать во главе Ванголы. Можно не разбираться в документации, не знать имен и названий других семей, даже не говорить на итальянском, как на родном, но силу наследник должен иметь. Все остальное вторично», — уверенно пояснял Реборн. «Он должен уверенно говорить, даже если не знает, о чем», — фыркнула я, тем не менее, понимая, время поджимает. «Кроме того, Реборн киллер, а не учитель этикета, вот что он мне хочет сказать. На примере домашнего задания и школьных соревнований, он должен научить Цуну громко хлопать кулаком по столу, потому что доступа к нужному уровню и иерархии у него нет. Этим займутся приближенные текущего босса, а насколько они добросовестно будут выполнять работу, будет зависеть только от них. Этим мог бы заняться родной отец, но, похоже, его действительно нет в живых, и пусть прикрытия у нас больше нет. Это не примирит мое к тебе отношение», — заверила, не позволив себе проявить ни капли переживаемых эмоций в голосе. «Этого и не нужно», — отвернулся Аркабалина. «Гордый, конечно, но даже если других серьезных союзников в мафии сейчас нет, я все равно не хочу с ним работать». Глава 41. Кости ныли и бесшумно скрипели. Вполне терпимо, но я была уверена в том, что еще немного и они пойдут трещинами. Тренировка превратится в казино, где ставка делается на то, какая из них не выдержит первой. «Как-то так», — выдохнула я, снимая шлем. «Босс», — выдохнул рыжий и замолчал, рассматривая странным взглядом. Затем Конрад растянул губы в широкой улыбке и с сияющим взглядом выдал: «Так ты можешь быстро слетать за пиццей». Я едва удержалась от фейспалма, увидев мою тренировку с пламенем, где я делала такие фигуры пилотажа, которые истребителям не снились. Этот парень подумал только о еде. Хм, хотя если подумать, то идея стоящая. «Пошли найдем что-нибудь поесть», — сказала я, аккуратно стягивая с себя защитную амуницию. Рыжий помог стащить мне бронежилет, который выгодно отличался от своей первой версии крепостью, но существенно прибавил в весе. «Ничего не поделаешь, мне жизнь дороже, к тому же я все еще расту, и смена снаряжения – это необходимость». Не успели мы сделать 50 шагов, как из-за разросшейся зелени, как черт из табакерки, выскочил Аркабалина. «Что тебе?» — невежливо поинтересовалась, понимая, что он уже наверняка тут давно. Конрад что-то пропыхтел неразборчиво, держа на весу мешок с моей амуницией. «Здесь несколько советов для тренировок», — заявил Реборн, протянув мне сложенный лист бумаги. «С места в карьер, значит?» Я приняла лист с осторожностью и быстро пробежалась глазами. «Упражнения для развития гибкости могут быть полезны, хотя я и так разминаюсь, поддерживая необходимую форму. А вот экстремальные тренировки для развития скорости, как-то побег от падающих камней, полет против течения водопада и попытка убежать от своры собак с привязанными к ногам гирями, это уже слишком. Не спорю, оригинально и интересно, но меня рехистёи и так экстримом достаточно обеспечивают. Ау, тут даже есть вариант с перетягиванием яхты и грузовика с тягловой силой, видимо, в моей роли. Мне не нужна помощь». Сделав зарубку в памяти с упражнениями на гибкость, я протянула лист обратно. «Да, может, и зря отказываюсь. Все-таки тренеры и учителя на дороге не валяются, а уж те, кто знают свое дело, и подавно. Им вообще, знаете, есть чем заняться, чем воспитывать противных учеников. Но тут дело принципа. Я могу не только разнообразить твои тренировки, не привлекая к ним внимания, но и помочь тебе увеличить скорость», — выкинул козырь репетитор. «Знал, что предложить. Я гонюсь не столько за силой, сколько за скоростью. Лавры Флиша не дают мне покоя, но с моей комплекцией выносливости сила явно не мои сильные стороны. Да и стиль боя сложился уже давно: быстро передвигаться, уклоняясь от атак противника, и выжидать, чтобы нанести один точный и сильный удар. Но это предел моей скорости», — признала, рассматривая черные глаза бусинки. «По крайней мере, на ближайшее время. Займись лучше Цуной, как хочешь». Реборн поправил козырек шляпы и направился прочь. От меня не укрылось, как он поджал губы. Прогуливаясь вечером, я зашла в магазин купить что-то попить. У входа меня ждала неожиданная встреча. Мне она не была нужна, да и я даже предположить не могла, что ему от меня понадобилось. Чтобы выиграть время на раздумья по этому поводу, я все-таки купила 2 пакета апельсинового сока и один из них бросила громадному парню, натянувшему капюшон глубоко на лицо. Мы сели у здания, недалеко от магазина. Я ждала, пока он заговорит первым, но Ланчия долго собирался с мыслями. «Так мы до ночи тут просидим. Вас всех отпустили?» — спросила я. «Нет, насколько я знаю, только меня оправдали. Я тогда рассказал все, как было 10-му в Анголе и Аркабалина. Информация вскоре дошла наверх. Мне поверили. Видимо, его отпустили, но вряд ли рады видеть в охраняемом городе. Его выбор одежды понятен. Он надет в мешковатую одежду, скрывающую тренированное тело, и так и не снял капюшон. Я его по тяжелому взгляду до татуировки на щеке в форме 2 полос узнала. Вот как, я чуть помрачнела. И что ты тогда тут делаешь? Больше нет Ракуда, на которого ты мог бы натравить меня. Так что я не особо понимаю, зачем ты здесь», — флегматично закончила. Ланчия помедлил с ответом. Затем обхватил рукой голову и с силой натянул капюшон на лицо, издав невеселый и какой-то неподходящий ему смешок. «Черт, как ты это-то поняла? Сейчас уже дошло. Речь длинная, будто давно готовил. И драматичная, да. Видала я одного драматичного парня, я не смогла сдержать улыбки, вспомнив представление. Рыжий топтался в 2 метрах, неодобрительно посматривая в сторону парня, но, слава богу, не лез. Хотя руку держал так, чтобы в случае чего быстро выхватить оружие. Молодец. Еще одной причиной, по которой я сделала такое предположение, было понимание, что Ланчия любит перекладывать ответственность, но это я ему вряд ли скажу. «Давай ближе к делу», — попросила я. «Ты знаешь, что не вызываешь у меня симпатии, и я не понимаю, зачем ты пришел. Вангола была добра ко мне», — сказал молодой мужчина. «Благодаря им я свободен от контроля. Но, как бы это странно ни звучало, мне ни к кому больше обратиться за советом». Он смотрел на меня своим тяжелым взглядом. «Да уж, стоит только представить, как это выглядит. Здоровенная перекачанная детина, явно старше 20 лет, спрашивает совета у 13-летней девочки. Вау, это что-то новенькое. Вангола может прочесть меня с одного взгляда. Ты, кажется, видишь даже больше, чем я сам», — продолжил Ланчия, с ожиданием уставившись в мою сторону. «Ты всерьез надеешься услышать какой-то глубоко философский совет?» — скептически приподняла бровь. «Выслушай меня, Савада», — вздохнул он, прикрыв глаза, — «а потом скажи, что думаешь». Я в ответ только пожала плечами. Мужчина, вертевший до сих пор сок в пальцах, заключил их в замок и больше никуда не смотрел, как будто ничего в жизни более интересного не видел, чем состав напитка. «Все, что я могу сделать, выражать свои соболезнования семьям погибших от моей руки. Но это не приносит облегчения. За прошедшие 2 недели я успел сделать всего ничего, но мне кажется, даже если я продолжу, ничего не изменится. А ведь я мечтал когда-то об этих днях. Я рассказываю, как все было, помогаю, чем могу, пока меня хотят убить или убегают. Мне не становится легче. Я чувствую их раны. Я постоянно думаю о твоих словах, что не смог разглядеть мальчика, не был внимателен, был глух и слеп ко всем окружающим. Это какой-то порочный круг. Медленно отпивая сок через соломинку, я думала над тем, что следует сказать и о чем стоит умолчать. Он вроде и не настроен на это, но все же не хочется вступать в бой прямо тут. На самом деле сказать приятного мне ему было нечего. Начать хотя бы с того, что он снова перекладывает ответственность. Сначала его босс был главным, и то, что он делал, априори считалось правильным, а значит, его решения не подвергались сомнениям. Потом появился жестокий монстр Мукура, который загнал его в угол так, что Ланчия и не думала слушаться. Мукура его, конечно, контролировал и присматривал, но за 5 лет ни раз и ни два мог выдастся удобный момент, чтобы сбросить контроль или хотя бы сбежать. Теперь вот просит совета, и этот его выбор, пожалуй, самый абсурдный. Я могу принять решение за себя, иногда, еще и за моих друзей и знакомых, но за вон того парня. Советчики обычно остаются крайними. Выбор-то был сделан ими, а просивший будет считать себя невиновным. Но Ланчия совершенно не хочет решать самостоятельно. От твоих соболезнований никому не холодно, не жарко, наконец сказала я и сделала паузу, наблюдая за его реакцией. Вроде бы он просто слушает, жаль, не смотрит в мою сторону, но можно продолжать. Если семья погибшего была связана с мафией, они сами вскоре узнают, как все было 5 лет назад. Если нет, то за 5 лет они уже привыкли к этой мысли, и что бы ты ни говорил, что бы ни делал, неприятный осадок все равно останется. Ты бередишь их раны, переживая это снова и снова, просто накручиваешь себя и методично загоняешь себя же чувством вины. Поэтому мне не интересно тебе помогать. Ты движешься к тупику, а увидишь ли выход, даже если тебе прямо на него указать, ну, гарантий нет. Ланчия опять думал довольно долго, пока, наконец, не спросил прямо. Если это бессмысленно, то как мне иначе искупить свою вину? Я не могу просто смириться с этим. Это тебе решать, снова пожала плечами. Ты должен найти хорошие, по твоему мнению, дело. Я бы, на твоем месте, выбрала что-то более мирное, хотя бы на 2 лет, но я не на твоем месте. Хорошие? Парень отчаянно нахмурился. Мирное? Я могла наблюдать, как несчастный пакетик сжали кончиками пальцев, и он таки лопнул, расплескав свое содержимое ему на колени и на асфальт. Ланчия чертыхнулся под нос, очевидно, он это не специально. Какое хорошее и мирное дело с моими навыками? Пробасил он, не став отряхиваться. Я только и умею, что драться и уничтожать. Грузчику только и надо, что перетягивать вещи с одного места в другое, нейтрально пожала плечами. Ты не понимаешь, вздохнул он, мотнув головой. Найдутся люди, которые не захотят, чтобы я забыл про мафию. У меня слава сильнейшего в Северной Италии и меня приглашают всеми и всеми правдами и неправдами, после того, как оправдали. Точно, как я могла забыть, что из мафии только вперед ногами. Ну, значит, ищи себе нового хозяина, безразлично пожала плечами, посмотрев на него. По крайней мере, у тебя есть выбор на этот раз. Молодой мужчина резко поднялся на ноги, сжав кулаки, отчего я приготовилась к ожидаемой драке, но не спешила начинать ее первой. Не говори так, рявкнул Ланчия, потемнев лицом. Я не собака. Если ты человек, то учись отвечать за свой выбор самостоятельно. Не выдержала и отрезала, так как эти сопли уже надоели. Ты можешь выбрать, как ты хочешь жить, поэтому не проси меня решить за тебя. Хочешь найти хозяина, который позаботится о тебе, вперед, сможешь жить самостоятельно, тебя никто не держит. Ланчия резко развернулся и, разозленный, направился прочь. От меня не укрылось, что он в полном раздрае, даже руки дрожат. Стало его немного жаль, ведь парень в расцвете лет, а жизнь его существенно так спустила в унитаз. Но пора бы уже выбираться из него. «Удачи!» – тихо сказала ему в спину, думая, что он не услышит. Но мужчина сделал 2 широких шага и остановился, обернувшись назад, чтобы затем вновь продолжить путь. А я после этой встречи все продолжала думать о Мукура. Его ведь должны были выпустить. Он нужен в Анголе, Его пригнали в Намимори для проверки Цуне и самого Мукура, но почему-то не дали больше шанса. Похоже, наш садист-домочадец широкого разлива все-таки шепнул что-то наверх. Мукура оказался слишком неподвластным их методом. Да, Такиши спешно собирался на последнюю тренировку перед предстоящим чемпионатом. Он беспорядочно бегал, раскидывая вещи, потом бросался их сложить аккуратно, почти дошел до прихожей, потом вернулся, что-то забыв. Его отец поглядывал на это с легкой улыбкой, понимая волнение сына. Вдруг, практически собравшись, Такиши замер, завязав шнурки кроссовок, но продолжая сидеть у порога. Эта заминка сильно контрастировала со взбудораженным состоянием буквально минуту назад, выдавая волнение. «Хорошо, постарайся», — крикнул ему Цуёши с широкой улыбкой. «Ага», — отозвался сын, но не спешил подскакивать на ноги и покидать дом. У Цуёши были довольно хорошие отношения с сыном, да и на внимательность он никогда не жаловался. Наверное, поэтому он смог заметить нечто тревожащее. Такиши всегда отличался легким характером, как и отец. Даже волнение перед матчем никогда не было раньше таким. Тогда это действительно важно. Это вещь, которая тревожит больше, чем чемпионат по бейсболу. «Что-то произошло?» – спросил он. «Нет, все в порядке», – спустя секунду обернулся сын, сияя улыбкой. Такиши поднялся на ноги, закинув спортивную сумку на плечо, но шага так и не сделал. «Отец, у тебя было такое чувство, будто что-то проходит мимо тебя?» – спросил он. «А ты не уверен, как следует поступить?» У Цуёши засосало под ложечкой. Конечно, он все понял, этого он и опасался. «Может, расскажешь?» – пересилив себя, предложил старший Ямамото. «Определенно, тренировка могла обождать. Конечно, я и не надеялась на создание идеальных условий, но это я определенно удачно зашла. Почти прямо перед моим носом Такиши покинул дом и бегом куда-то отправился, явно спешил. К счастью, из-за спешки или просто угла обзора он меня не заметил в полусотне метров. Я спокойно подошла к их дому и зашла в суши-бар. На звон колокольчика у двери с глубин служебных помещений вышел Ямамото Цуёши. За столиками сидели только какая-то парочка бальзаковского возраста и трое офисных рабочих в костюмах, но их обслуживал помощник. «Рад тебя видеть, Акира-чан», — широко и радушно улыбнулся старший Ямамото, подходя, чтобы поприветствовать. «Если ты к Такиши, он буквально только что ушел на тренировку». Мои брови немного приподнялись в легком удивлении. «С чего он сразу заговорил о Такиши? Я ведь не то, что не часто, а вообще редко сюда заходила. Тем более за бейсболистом». Легкое удивление быстро прошло, и я ответила. «Вообще-то, я к вам, Цуёши-сан». «Ко мне?» Теперь пришел его черед удивляться. «Да, мне надо с вами поговорить, но не здесь», — показала я взглядом на посетителей. «Хорошо, Акира-чан, идем». Похоже, старший Ямамото понял, что я не о всяких мелочах пришла поговорить. Он повел меня не на кухню, куда мог зайти помощник, а на второй этаж, где был жилой дом. В подобии просторной гостиной пригласил присесть на подушечку для сидения у низкого столика. Видимо, мне предлагалось повторить позу сидза на подушечке, но от сидения на своих ногах у меня уже через 10 минут они начинали затекать. А ведь реакция Цуёши-сана на разговор неизвестна. Вполне возможно, что мне придется показать свое пламя или защищаться. Поэтому я села по-турецки, скрестив ноги, порадовавшись, что в штанах, наплевала на приличие, но в данном случае мне было важно другое. Оставив меня на пару минут, старший Ямамото сходил за чаем и печеньем к нему. По правилам приличия, мы отдали ему дань, просидев еще минут 5, неторопливо отхлебывая жидкости. У меня возникли подозрения, что он тянет время, но все было в рамках правил гостеприимства. «Благодарю за чай», — воспитанно поблагодарила, отставив полупустую кружку, хотя этот японский порошковый чай мне никогда особо не нравился. «Думаю, теперь мы можем приступить к беседе». «Слушаю тебя, Акира-чан», — поставил он цилиндрическую кружку. «Давайте на чистоту», — предложила я. «Я знаю, что мой старший брат, Цунаиши, выбран в качестве наследника босса большой мафиозной семьи. Я в курсе, что ему подбираются в друзья так называемые хранители. Знаю, что ваш сын также относится к их числу». Продолжая в течение всей своей речи следить за его мимикой и движениями, я уловила только небольшую напряженность. Отец Ямамото весь подобрался и чуть нахмурился. «Если это не секрет, то что заставило вас предложить сына на этот пост?» — решила я попытать удачи. «Не факт, что мне ответит, да еще ответит честно, но попробовать стоило. И не зря. «Что заставило?» – переспросил мужчина. «Это очевидно, Акира-чан. Честь, уважение, деньги и власть. То, что получают приближенные, как ты сказала, наследника большой мафиозной семьи. Тебя не пугают эти знания?» Он видел, что я не спешу с криками поднимать истерику. Скорее, старший Ямамото хотел узнать, почему это меня не пугает. «У меня было время подумать над этим», – уклончиво ответила я. «Что ж, я понимаю ваши мотивы и не могу их осуждать. Я могу вам рассказать результаты моих наблюдений и, думаю, вам будет интересно их услышать». Цуёши-сан внимательно слушал, а когда я взяла паузу, кивнул, чтобы я продолжала. Он был готов слушать. Я глубоко вдохнула для храбрости, постаравшись сделать это как можно тише. «Как вы понимаете, я живу в одном доме с Цуне и могу наблюдать за развитием событий из первых рядов. Предупреждая ваши вопросы, я хотела бы, чтобы этот разговор остался между нами. Думаю, вы отлично поймете почему. С чего бы начать?» Я ненадолго замешкалась, так как вариантов разговора было несколько. «Начну, пожалуй, с перечисления знакомых мне других хранителей. Насчет первого я не уверена, так как кандидата было, по-видимому, два. Методом исключения выбрали почему-то пятилетнего малыша. Предположу, что хранители должны выполнять функции близких помощников и охраны. Какой из него помощник и защитник?» Старший Ямамото смотрел на меня непонимающе. Нет, лицо у него оставалось непроницаемым, но вот по глазам я уже научилась читать. Второй рос почти сам по себе, родители не принимали видимого участия. Соответственно, о мире мафии, да и вообще о мире, он знает не так уж много. Третий, судя по поведению, некоторое время жил на улице. Может и знает о жизни мафии, но из-за характера и возраста вряд ли хорошо влился. Скорее, наоборот, он был настолько неуправляемым и диким, что ему одному устроили особую проверку на вшивость. Четвертый, пусть и сильнейший из них по боевым навыкам, имеет серьезные проблемы с семьей и атрибутом. Не думаю, что в случае чего семья придет ему на помощь. Он сам по себе. Пятого вообще в любой момент могут посадить в тюрьму. Если, конечно, когда-нибудь из нее все-таки выпустит, закончила несколько ядовито. Статистика впечатляет и вызывает не то чтобы вопросы, а некоторые сомнения. Поэтому меня, слово подбиралось с трудом, забеспокоило то, что Такиши, который выгодно выделяется наличием беспокоящегося за него родственника, входит в эту статистику. Замолчав, я стала ждать его реакции на это. В общем-то это все, что я хотела сообщить, но я надеялась увидеть, как именно он на это отреагирует и попытаться по этой реакции что-то понять. Цуёши-сан держал лицо не хуже Реборна. Казалось, я не о тревожащей судьбе его сына сейчас говорила, а о ценах на рис в дальней префектуре, то есть ему до лампочки. Но взгляд старшего Ямамото был острым, проницательным, как тогда, когда Емицу зашел в его заведение. «Почему, собственно, я так уверенно заявилась сюда? Не то, чтобы я была уверена в отце Ямамото, я могу допустить ошибку, не зная всего и рассчитывая на с виду отличного отца, беспокоящегося о судьбе сына. Просто я решила рискнуть, да и поздновато так тщательно скрываться. Если все хранители собраны, скоро начнутся другие действия. Да и возраст согласия начинается с 13, и этот рубеж я уже прошла. Я благодарен тебе за то, что беспокоишься о моем сыне, Акира-чан». Ямамото Цуёши медленно проговорил это, словно осторожно подбирая слова. «Думаю, он очень оценил бы твою поддержку. Я вам говорю о том, что уже все шестеро хранителей собраны, скоро начнется самое горячее и, очень возможно, опасное для жизни», — мой голос звенел от поднимающегося гнева. «Я почувствовала, что меня попытаются оставить за бортом. Конечно, я предполагала, что он может посчитать лучшим вариантом решить проблему самостоятельно, а может вообще ее проигнорировать, потому быстро взяла себя в руки и твердо продолжила. Объясню еще раз, к чему я все это рассказала. У всех хранителей не только поразительные проблемы. Единственное, что их всех объединяет, это легкая заменимость. Половина абсолютно не подготовлена к миру мафии и вообще об этом знает минимум информации, другая часть как раз прекрасно знакома с самой неприятной стороной этого мира, но не имеет особого веса. Мой вам совет: берите Такиши и уезжайте при первой же возможности, пока еще есть время. Я должна быть уверена, что Ямамото Цуёши не поступит как истинный самурай, покорившись судьбе или с шашкой наголо бросившись на врага. Конечно, я прекрасно понимаю, что побег – решение временное, а то и вовсе не решение. но в моем случае все куда хуже, а в случае Ямамото их могут и отпустить. Конрад говорил, что атрибуты урагана и дождя встречаются чаще других. Легко заменяемый элемент, поэтому пусть задумается о том, чтобы рискнуть. «Ты знаешь больше, чем можно было бы подумать», — ответил медленно Цуёши-сан, не перестав держать лицо даже после моей небольшой вспышки. «Знаешь ли ты о том, какой выбор должен сделать мой сын?» Старший Ямамото смотрел пристально, остро, пытливо. «Конечно, я уже все поняла. С атрибутами намешана какая-то магическая муть. Понимаю, что мне становятся близки люди, которые освобождали мои источники и, наверное, их можно назвать моими хранителями. Первое условие – они должны испытывать какие-то чувства ко мне. Какие именно, сказать сложно. Привязанность ли это, желание идти рука об руку или что-то еще, кто знает. Второе условие зависит от меня. Я должна понять, принять и поддержать. И все же я надеялась, что Такиши удастся соскочить с этого поезда прежде, чем тот сойдет с рельсов. Пусть хоть кто-то из нас получит шанс жить долго и счастливо, а уж мы с Цунай как-нибудь обойдемся или найдем кого-нибудь другого. Последнее я и озвучила. «Ты можешь так сделать», — признал Цуёши-сан, но Такиши не сможет. «Он всю жизнь будет терзаться потерей того, что так и не смог получить из-за меня. Нет, Акира-чан, мы не можем покинуть Намимари». Внутри заворочилось пламя. В такой ситуации я не рискнула прикрывать глаза, чтобы их насыщенный оранжевый цвет не был замечен. Как ни странно, старший Ямамото едва заметно вздрогнул. Я не спешила подниматься на ноги или уходить, мне требовалось вначале успокоиться, а уже потом что-то делать. Тем более, нельзя светить светом глаз на улице средь бела дня. Отводить глаза тоже было как-то глупо, когда все уже было замечено, поэтому я просто смотрела ему в лицо, ставшее каким-то каменным. Царившее напряженное молчание немного нервировало, но спокойствие и уверенность, принесенные пламенем, сглаживали эффект. «Дай ему шанс, Вакаданна», — едва слышно попросил Ямамото Цуёши, склонив голову. «В наше время редко кто пользуется уж совсем древними традициями и обычаями. Даже при встрече кланяются только в особых случаях. Мне же потребовалось некоторое время, чтобы перерыть память на предмет обращений. Вака — это у нас значит молодой, второе обращение, Данна — это обращение жены к мужу. Не догоняю. Обращение явно уважительное, так что, наверное, имеется в виду ассоциация. Муж, главный, высокий статус. Молодой господин, я даже опешила. Тот мальчик, что ждет перед домом, ведь тоже твой хранитель. Дернувшись, я быстро пришла в себя. Старший Ямамото, вероятно, заметил Конрада, который захотел пойти со мной. Я сказала ему не маячить у суши-бара, но если он не послушался, уверен, все благоприятно сложится. Ты притягиваешь сильных людей светом пламени, дай Такиши шанс проявить свою силу. Ему нужно лишь время, чтобы принять тяжелый выбор. Ты не пожалеешь. Странно, но до этого момента Ямамото Цуёши казался мне нормальным здравомыслящим человеком. А теперь он мне о силе, слава богу, что не юности, и обращается, как вассал в Древней Японии. Опять же слава богу, что не падаван. Не, ну я по планировке дома подозревала, что этой семье не чужды традиции. Значит, вы хотите, чтобы ваш сын наплевал на ваш уговор с Вангалой, а таковой, как я понимаю, был и переместился на место моего хранителя дождя. Вы понимаете, чем вам это может грозить? Последнее я, пожалуй, могла не спрашивать. Вслух прозвучало как угроза, но старший Ямамото даже бровью не повел. Прекрасно осознаю. Такиши предложили стать хранителем дождя будущего босса Ванголы. Уверен, он сможет доказать тебе, что достоин этого звания. Со временем, он сделает правильный выбор самостоятельно. Ага, значит, у него есть сомнения. Отлично. Но эти намеки. Он хочет, чтобы Такиши стал моим хранителем, и хочет, чтобы Такиши стал хранителем десятого. Но по одному желанию между этими понятиями не поставить знак равно. Пусть, пусть будет хранителем десятого босса. Те, кто решили сделать по-своему, получили незавидную судьбу. Чем дольше он думает, тем лучше, сказала чуть резче, чем планировала. Ну вот, я снова начинаю кипятиться, вспоминая Кёю, Конрада и Мукура. Благодарю, Вакаданна. Ну вот, снова это обращение. Снова он кланяется. И непонятно за что благодарит, я ведь ничего не обещала. Только попросила хотя бы время потянуть, если он уже вроде как все решил. Впрочем, черт с ним, еще разберусь, что к чему. Если кланяется, значит, есть шанс, что ответит на вопросы. Как насчет рассказать, как это случилось, как вы с сыном попали к нам в Намимари? Старший Ямамото рассказал, неспешно, размеренно переливая слова, будто давая мне время осознать и подумать над сказанным. Все-таки отец Такеши был связан с теневым миром, японским теневым миром, то есть клан Якудза. По его словам получалось, что их клан был довольно многочисленным и властным, но пришли большие дяди в костюмах с моря. Пусть в мире полно не только итальянской мафии, но прибыла именно она. Наверное, тогда же итальянские мафиози начали сотрудничать с кланом Хибари, который смог выдержать этот удар. С кланом Хибари начали сотрудничать, а с кланом Ямамото Цуёши не вышло. Кто знает почему, то ли клан Насаригуми был менее сильным и влиятельным, то ли наглым. А может, слишком наглой была как раз итальянская мафия. Цуёши-сан, опять же по его словам, в то время был учеником и уже обучен управлять своим атрибутом, как и многие другие из клана, но их все равно разгромили. Его учителя убили, так же как и одного из учеников. Только еще один ученик, кроме него, смог остаться в живых. Итальянская мафия зачищала остатки уничтоженного клана Якудза, поэтому ничего удивительного, что вскоре нашли и Цуёши, который пытался залечь на дно. Ему шел уже третий десяток, он успел жениться и обзавестись сыном. Жалко все это было терять, но он намеревался стоять до последнего, ведь жизни жены и сына также зависели от него. Думаю, не надо уточнять, кто вышел победителем. Нет, это был не Ямамото, но ему поступило встречное предложение. После этого рассказа у меня все встало на свои места. Ямамото Цуёши не наплевал на жизнь своего сына, он наплевал на свою. У Цуёши-сана не было больше за спиной могущественного клана. Его жена потом быстро собрала вещи и бросила их. Ее можно понять, когда в дом приходит убийца с оружием и узнаешь, что твой муж бывший якудза, понимаешь, что это не то, что тебе обещали перед алтарем. Может быть, эта женщина даже до сих пор жива и повторно вышла замуж. А может и нет. Может, ее вовсе нет. Когда это произошло? Спросила я. 5 лет назад. Значит, Такеши было около 8 лет. Это довольно сознательный возраст. Как минимум, он должен помнить те события и хотя бы иметь представление об этой ситуации. Скорее всего, он не на шутку испугался. Да еще и его мать сбежала со скандалом или, наоборот, тихо собрав вещи и никому ничего не сказав, а через год-двое Ямамото переехали в Намимари. Поэтому Такеши чувствует давление долгой жизни отца. Объясняется также его рвение стать первым помощником босса и риск, на который он пошел, чтобы у них с Цуной появилось нечто общее. Конечно, Такеши не стал мне плакаться в жилетку, он совсем не такой человек. Он достаточно всего пережил и был готов идти до конца. Он кажется мягким человеком, но на самом деле просто гибкий. Теперь я также поняла, что творится в голове у старшего Ямамото. Да, он отлично понимает, что движет его сыном. Ему не хочется давить и заставлять, просто обстоятельства сложились не в их пользу. Цуёши-сан сделает все, чтобы дать шанс жить своему сыну. Скорее всего, еще тогда он понял, то предложение было слишком шикарным, чтобы быть правдой. Только что хотели убить, и тут величайший жест – стать приближенным самого босса, якобы за присоединение кланового стиля в копилку в Анголы. После моего рассказа он тоже понял, где тут собака зарыта. Скорее всего, я подтвердила его догадки о том, что за удачу придется заплатить. Самое печальное, Такеши все-таки отлично вписывается в общую статистику хранителей. Ямамото Цуёши это понял, так же как понял, кто перед ним. Вакаданна, молодой господин, я также ребенок высокопоставленного мафиози, как и Цуна. По его мнению, мной так легко не будут разбрасываться, а значит, у меня есть шанс. Тем более, я поставила себя так, что понятно, у меня есть сила, и я не буду отсиживаться в стороне. Вот тут и намек, станешь боссом именно ты, дай моему сыну шанс встать рядом с тобой, прикрой его своей властью, а взамен, скорее всего, верная служба. Да, конечно, сейчас у меня нет никакой власти, но на то господин и молодой, что с расчетом на будущее. Цуёши-сан снова решил рискнуть. Неимоверно сильно захотелось помассировать переносицу, но я себя сдержала, продолжая сидеть на месте. Цуёши-сан не торопил меня, также молча ожидая. А ведь он теперь тоже на моей стороне. Конечно, много с него не получишь, его устранят сразу же, как все вскроется, но тем не менее. Хорошо, вздохнула я. Все же лучше обращайтесь ко мне, как раньше, не надо никому подобного слышать. Еще увидимся, Цуёши-сан. «Конечно, Вакаданна». Мужчина поднялся на ноги вместе со мной и проводил прямо до выхода. Конрад обнаружился на другой стороне улицы. Вероятно, дело во внимательности и навыках отца Ямамото, а не в том, что рыжий нарушил запрет. Цуёши-сан не стоял в дверях, наблюдая за тем, как я ухожу с пакетом суши, но его взгляд я ощущала. Кёя появился в школе всего лишь под конец третьей недели после инцидента с Мукура. Зная, сколько он получил ранений, это впечатляет. Хотя он был в дурном настроении и выместил злость на своих же комитетовцах, которые решили отпраздновать возвращение Хибари. К слову, они не были дураками и знали, что Кёя таких мероприятий не любит, а потому его не пригласили. Даже собрались во дворе перед школой, в укромном, закрытом деревьями уголке, где они потом, кстати, и лежали пластом все до единого. Но я даже рада его возвращению. Пусть он, похоже, не до конца оправился, но с чудодейственной силой лечебного пламени солнца. Конрад убеждал, что последствий от быстрого излечения таким образом не будет, мне хотелось верить. А еще Кёя хотя бы не будет терроризировать больницу. Хорошо, что Цуну выписали через пару дней после попадания, и он не страдал от раздраженного Хибари, характер которого скакал от спокойствия до убью все, что может двигаться, если он чувствовал себя слабым. Причем то, что я продолжала на него дуться, совсем не улучшало его характер. Дошло до того, что на третий день выхода Кёя из больницы весь состав дисциплинарного комитета поймал меня на выходе из школы и, глубоко поклонившись, просил простить их главу хотя бы ради них. К слову, выглядели они не ахти. Все до единого в синяках, ссадинах, хромают, придерживая пострадавшие части тела. Тут-то я и задумалась над извечным женским вопросом. Простить или помучить еще немного. Потом я еще раз посмотрела на парней, в глазах которых сияла надежда, и поняла, что не стоит ждать извинения от Хибари. Хотя бы ради парней, которые явно эту неделю не переживут. Рихи также оправился довольно быстро. Ямамото выписался даже чуть раньше и уже усиленно готовился к соревнованиям. Гакудера пролежал больше всех на больничной койке, но рвался покинуть больницу с первых дней. Через какое-то время все вновь вернулось в привычную колею, будто в самом деле ничего не было. Зайдя утром в ванную комнату, я столкнулась с Бьянки, которая принимала душ, не закрыв дверь. «Подай, пожалуйста, полотенце», невозмутимо отодвинула она в сторону дверцу душа. Я протянула и с нетерпением стала ожидать, пока она покинет ванную. Та завернулась в полотенце, подхватила свои вещи и вышла так. Блин, оказывается, большое количество постояльцев довольно неудобно. Особенно если постояльцы не привыкли закрывать за собой двери. Раздумывая над этим, я быстро чистила зубы, так как времени могло не хватить. Давно не виделись, Кира-чан, донеслось непонятно откуда. Я чуть зубной пастой не подавилась и начала оглядываться в поисках владельца голоса. Определенно, так мягко растягивать слова и вкратчиво говорить может только один мой знакомый. Посмотри перед собой. В мутном от пара зеркале проявилось непонятное изображение. Что-то бежевое с темно-синим и красным. Я протерла рукой поверхность и удивленно переспросила. «Мукура?» «Да», улыбнулась губами лицо. «Я ведь обещал скоро вернуться». Он был в точности таким, каким я его помнила. Казалось, он просто стоит по ту сторону стекла. Жуть какая. Как из фильма ужасов. Пробормотала вслух я и уже нормально спросила. «Я рада тебя увидеть, но как ты это сделал? Моя сила – иллюзии. Даже в моем нынешнем состоянии я могу делать такие фокусы на расстоянии, отправляя мой облик. Ты где-то недалеко?» – нахмурилась я, готовая действовать. «Очень далеко, Акира-чан», – снова улыбнулся он. «Я хотел бы увидеться с тобой иначе и пришел предупредить об этом. Такая иллюзия не очень удобна и меня могут заметить, поэтому увидимся позже». Прежде чем я что-то успела сказать, изображение растворилось и вернулась в зеркальная поверхность, в которой отражалось помещение ванной. В дверь ванной настойчиво постучали два раза, заставив меня вздрогнуть. «Кира-чан, поспеши, уже скоро время выходить», — сообщил мне голос Наны, которая почти сразу же ушла по своим делам. Все еще ошалелая, я смыла остатки зубной пасты и поспешила восстановить привычный утренний мацион. Мукура прав, лучше не давать никому даже зацепок, чтобы обнаружить обходной путь, который он нашел. В этот день я внимательно следила за окружением, особенно за Цуне и Реборном, который постоянно ошивался где-то рядом с ним. Со мной постоянно ходил рыжий, но в этом как раз не было ничего необычного. В конце большой перемены перед самым уроком, Мукура вдруг появился во дворе школы непонятно откуда. Просто вышел, обратив наше внимание на себя. «Определенно, заключение не особенно тебе мешает», — хмыкнула я. «Конрад, посмотри, чтобы никто не помешал». Дело было в зеленой части школы, и от глаз любопытствующих нас закрывали деревья, но кроме нас тут могли быть еще ученики, которые как раз стекались к школе на урок. Босс обеспокоенно позвал Рыжий, но, увидев мой взгляд, просто кивнул и оставил нас вдвоем. «Я посмотрю, чтобы никто не шел». «Отлично, у нас есть время поговорить», — повернулась я к Разноглазому. Сегодня он выглядел так же, как и при нашей первой встрече. Худой и высокий, бледноватый, с бессменно торчащим хохолком на затылке, одетый в зеленую форму школы Какуё. Протянул он. «С чего бы начать?» «Хаэм», — задумалась я. «У меня было множество вопросов, их надо было выставить в очередь, а некоторые вообще пока попридержать. Ван Гола не заметит твое присутствие, это тоже иллюзия. Если подумать, то ощущения очень схожи с теми, когда я в первый раз встретилась с ним. Он тогда также был в иллюзии. Да, более надежная, чем та, которую ты видела сегодня утром», — мягко пояснил он. «Можно узнать, планирует ли тебя вытаскивать Ван Гола и известно ли тебе, что вообще решили на твой счет? Это уже два вопроса, но я отвечу», — любезно улыбнулся Мукура. «Да, поступило предложение. Если рискнешь, я даже покажу». Я замешкалась на минуту. «В общем-то, взаимодействие с этим парнем один сплошной риск, но я уже решила рискнуть, когда предложила тебе сотрудничать. Так что давай, и ты не боишься, что я предам?» Вкратчиво поинтересовался он. Я не отводила глаза и свела брови к переносице. Какое-то шестое чувство подсказывало, что вопрос имеет кучу смыслов, и от ответа будет зависеть дальнейшие отношения. Одному в нашем мире сложно выжить, а уж бороться за что-то лучше вместе. Я уже решила не убегать, Мукура. Приблизившись к нему, я с интересом ожидала, что он предпримет. Впрочем, я ждала чего угодно. Мукура же прикоснулся к моей левой щеке рукой, и я почувствовала чужое пламя. Сознание сразу же затуманилось, инстинктивно я пыталась бороться с этим воздействием, и от этого разболелась голова. Оно пыталось ластиться и пройти сквозь мое пламя, и у него это получалось. Сразу же меня будто в воду окунуло. Я больше не стояла на зеленой траве в окружении деревьев. Вокруг была лишь глухая темная вода. Из моего рта всплыли пузырьки, я запоздало задержала дыхание, но этого не требовалось. Вода не трогала нос, рот и легкие. Я просто ощущала ее вязкое давление на кожу. Прислушавшись к своим ощущениям, я поняла, что ощущаю присутствие Мукура где-то рядом, но, оглянувшись, заметила только белую кожу в этой воде и серо-белую одежду на теле человека, связанного по рукам и ногам. На него будто направлялся свет, выделяя в этой темной воде и позволяя рассмотреть тяжелые цепи, держащие его, кандалы на руках, ногах и шее. Какие-то трубы прикреплялись к дыхательной маске, а самая большая почему-то вела к правому глазу. Я вдруг поняла, что, как во сне, оказалась очень близко к этому человеку. Могла рассмотреть, будто водоросли, плывущие вверх темно-синие волосы, расслабленные черты лица и закрытый левый глаз. «Эй, Мукура!» — позвала я, рукой отодвинув волосы с единственного открытого участка лица. Его кожа на ощупь была никакой. В душе поселилось ощущение какой-то нереальности происходящего. Будто в самом деле смотришь фильм ужасов, и вот-вот левый глаз откроется. Несмотря на ожидания, чужая рука появилась откуда-то из-за спины, и чужие пальцы сжались на плече. Я попыталась резко, насколько могла, повернуться. Картинка незаметно сменилась. Как я и думала, за плечо меня держал Мукура в зеленой школьной форме и, задержав на секунду грустный взгляд, кивнул мне в сторону. Мы стояли в густой траве по колено. Перед нами сидели на корточках трое людей в серо-белых простых робах. Мукура сама, преследователи, у тяжело дышащего кино сбилось дыхание. «Мы не можем сбежать». Они оба, блондинчик и очкарик, были потрепаны и выглядели измотанными. Серо-белые хламиды украшались брызгами крови. «Давайте здесь разделимся и сбежим каждый своим путем», — спокойно на это ответил Мукура. «Я смогу что-то сделать самостоятельно, но если вы рядом, будете только мешать». Рука на плече снова сильно сжалась, и картинка немного поменялась. Больше не было видно кино или чекусы, зато было трое виндичей в теплых плащах и цилиндрах, и Мукура, на шее которого застегнулся массивный ошейник с цепью. Пальцы на плече как-то нервно сжались еще сильнее, заставив поморщиться от боли. Стоило мне на мгновение зажмуриться, как мы вновь оказались в другом месте. Это было просторное и широкое помещение в форме прямоугольника. На стуле у окна сидела хрупкая девочка, одетая в простое белое платьице, смахивающее на больничную сорочку. Я стояла сбоку от нее, не видя лица, но в данный момент меня больше заинтересовал ее собеседник. «Было очень неприятно узнать, что ты пытался завладеть телом Цуны», — сказал отец. «Так же, как услышать о том, что моя младшая оказалась в твоих руках. Что ты ей сделал?» Он был совсем на себя не похож, одет в серьезный деловой костюм, галстук строго завязан, лицо серьезно, а глаза внимательны, тон строгий и требовательный. «Ничего», — ответила девочка мягким, будто насмехающимся голосом Мукура, хотя она довольно мила. «Ты хочешь услышать, как я прикасался к ней, где и сколько раз?» Емицу нахмурился, метая искры из глаз. Ему, видимо, огромных усилий стоило сдержать себя. «Несносный мальчишка», — позволил он себе процедить. «Ты делаешь хуже только себе. Вангола не будет больше вытаскивать тебя из Виндикари. Ты сам убедился, что тюрьма неприступна. Твой побег оказался провальным. Емицу тяжело далась эта пауза, но твой поступок для твоих друзей дал тебе шанс. Девятый готов сдержать в тайне эту девочку. Так мы сможем вернуться к первоначальному плану. Если ты согласен стать хранителем для твоего ребенка, мне показалось», — Мукура посмеивался, играя словами. «Хаэм, я видел, кто из них на что способен. Не скажу, что кто-то был особо впечатляющий, но все же, если бы я не отвлекался на безопасность Кинайчикусы», — с намеком погревал он. «Все в порядке, оставь это мне», — ответил Емицу. «Я позабочусь о каким-то Чикусе и Джоши Микине». «Куфуфу», — все-таки засмеялся Мукура. «Это очень интересно, хотя я потерял мои способности, и даже если я использую тело этой удивительной девочки, то смогу оставаться лишь на короткое время. Даже так, это не важно. Я хочу, чтобы ты был хранителем тумана Цуны, Ракуда Мукура», — с нажимом повторил отец. Емицу, девочка и больничная палата исчезли. Уши снова наполнил шум ветра, который лениво шевелил листья и низкую траву. Какая-то птица запищала и улетела, оповещая всех вокруг своей трелью, но я даже не дернулась. Ракуда медленно убрал руку, продолжая стоять на месте. «Кто это был?» — спросила, подняв на него решительный взгляд. «Ты знаешь, внешний советник Ванголы, управляющий независимой организацией ЦДЕФ, и мой отец», — продолжила я за него. Внутри поднималась какая-то мрачная решимость. Я давно знала, что Емицу замешан во всем этом, но не было никаких доказательств, что именно он организовал всю эту чушь. Да, он мог с радостью согласиться, что его сына пророчит на роль босса, но подбирать хранителей — я ведь знаю, как их подбирали и за что их всех держат. Как-то не ожидала я такого от собственного отца. Тем более, я почти смирилась с мыслью, что больше его не увижу. «У тебя мало времени», — напомнила себе я. «Значит, ты решил обвести всех вокруг пальца? Я же говорил, что поступлю по-своему», — он продолжал мягко улыбаться, будто по привычке скрывая за этой благодушной улыбкой настоящее чувство. «Становиться хранителем мне не хочется. Даже просто так меня поймать непросто. А эта пуля, зачем ты мне ее дал?» — спросила, достав из небольшого кармашка в юбке маленький патрон. «Это подарок от Ванголы. Пуля, сделанная моей собственной семьей, которую уничтожила мафия. Забавно, ведь моя семья тоже была частью мафии. Хотя пуля вскоре должна потерять свойства, я не захотел использовать ее по чьему-либо желанию. Я решил приберечь ее у себя, но все личные вещи забрали, поэтому вернешь, когда понадобится. Ладно», — опять легкомысленно. До нас донеслись отчетливые звуки ударов и вскрик, а затем, раздвинув зеленые ветки в стороны, появился Хибари. Я даже онемела, а тот сразу напал. В руке Мукура неизвестно откуда появился его трезубец, которым тот блокировал удар. Он заговорил с улыбкой и холодным тоном. «Ты снова нас прерываешь так не вовремя. У тебя ужасные манеры, Кёякун. Ты на моей территории. Я забью тебя до смерти», — рыкнул взбешенный Хибари. Вклинившись между ними, я очень вовремя схватила одной рукой Танфа, а второй трезубец, и повысила голос. «Стойте, не вовремя вы выбрали время подраться. Кёя», — повернулась к нему, — «это иллюзия. Мукура на самом деле тут нет, бессмысленно на него нападать. Он просто пришел поговорить, а другой возможности этого сделать не было». Видимо, Кёя в очередной раз патрулировал школу в поисках прогульщиков и курильщиков. И у него снова было дурное настроение, потому что сквозь зелень вывалился рыжий, держась за ребра. «Босс, я не смог его остановить». Кёя перевел взгляд с меня на Конрада, потом быстро снова на Мукура, испепеляя его на месте. Затем этот испепеляющий взгляд обратился на меня, но Танфаон забрал, отступив на шаг и демонстрируя, что откладывает бой ненадолго. «Только не говори мне», — процедил он сквозь зубы с пугающей ненавистью. «Что?» — приподняла я брови, мысленно с содроганием перебирая возможные причины такой ярости. «Ага, босс возьмет его хранителем, мудак», — самодовольно оскалился Конрад и получил по лицу вдруг резко прилетевший Танфа. Вокруг хибари заклубилась темно-фиолетовая давящая аура, почти видимая обычным глазом. «Кёя, спокойно», — замахала я руками, ощущая, как еще больше сгущается его пламя и наблюдая, как перехватывает он оставшуюся Танфа. «Кого ты слушаешь? Нам выгодно сотрудничать, но с чего ты вообще взял, что Мукура станет моим хранителем? Он свободолюбивый, как и ты. Он ведь даже не хочет этого». «Почему же?» — сдержанно засмеялся Мукура где-то у правого плеча. «Возможно, я как раз не против». Это стало последней каплей для Кёи. Он посмотрел на Мукура, потом снова на меня и с пугающим спокойствием констатировал. «Только через мой труп. Это можно устроить», — парировал ему Ракуда. Хибари молниеносно накинулся на него. Они снова сошлись в драке, звеня железом. На долгие мгновения я просто выпала из реальности. Я рассчитывала на длительное сотрудничество, где мы бы могли узнать друг друга получше и научиться немного доверять. Вот как с Кёей было. Мне потребовалось немало времени, чтобы найти с ним общий язык и создать те отношения, которые хотя бы отдаленно напоминали обычные. А тут с бухты-барахты. «Вы специально хотите сюда позвать Аркабалина?» — звенящим голосом поинтересовалась я. Они замерли, скрестив оружие, и обратили внимание на меня. Это мне и надо было. Отвлечь. Всего лишь отвлечь, пока не придумаю что-то другое. Из-за личных счетов повелись на эмоции. А что потом? Подумали. «Успокойся», — бросил Кёя, но это «успокойся» от него меня только больше взбесило. «Твои глаза снова тебя выдают». Я уже готова была высказать ему, что я думаю, как Мукура оказался шустрее. Он разорвал блок и оказался слишком близко, чтобы положить руку на плечо. Именно туда, где заживал укус. Он уже почти зажил, поэтому я лишь чуть поморщилась. Чуть повернув меня к себе, разноглазый выдохнул прямо в лицо. «В самом деле, не обращай внимания на эту детскую игру. Кёя-кун уже попортил тебе немало нервов», — заметив мое выражение лица, он отодвинул ладонью блузку и спросил. «Что это?» «Укус, как видишь», — ответила я, возвращая ткань на место. «Подарок от Кёи». Выражение лица Ракуда неуловимо изменилось. Я ощутила присутствие взбешенного хибари меньше, чем на расстоянии вытянутой руки. Краем зрения уловила предупреждающий блеск стальной дубинки. Будучи зажатой между двух огней, дергаться было опасно. «Отойди от нее, хохлатый», — холодно потребовал он. «Ао», — издевательски улыбаясь, протянул Мукура. «Наш мальчик думает, что может приказывать. Какой грозный. Не думай, что мне так уж нужна была Сакура, чтобы поставить тебя на колени. Осмелишься попробовать?» — процедил Кёя тихим от гнева голосом. «Тот, кто будет ползать у моих ног, это ты». А я стояла, прислушиваясь к себе. После проверки Мукура я не проверяла оставшийся единственным заблокированный источник. Все было не до того, то реборн, то больница, то еще что-то. Теперь же, преграда, которую я за столько лет успела изучить и запомнить в мельчайших деталях, частично оплавилась. «Совсем немного. Ты слишком много себе позволяешь», — все еще мягко, но с явно различимой угрозой в голосе, — заметил Ракуда. «Я напомню о твоем месте». Мукура, не спускающий взгляда с Кёи за моей спиной, наклонился еще ниже, и я почувствовала, как от сильного поцелуя наливается болью синяк на шее. Вырвавшийся вздох стал каким-то странным сигналом, заставивших их обоих замереть. Только я отчетливо ощущала ненормальную боевую ауру. От полного осознания ситуации у меня поднималась жгучая злость в душе. Словно все быстрее и быстрее разгонявшийся двигатель гудел внутри, пока моя аура пламени не стала физически зримой. Ракуда разорвал расстояние, как и хибари. Видимо, почувствовал, что я захотела врезать. Я повернулась боком, чтобы видеть их обоих, и сдавленным от гнева голосом произнесла: «Вы думаете, я стена, на которой можно оставить надписи? Здесь был Кёя и здесь был Мукура? Не думайте, что я потерплю такое отношение». «А ты все-таки умеешь злиться», — с весельем произнес Ракуда. «Нашла из-за чего», — фыркнул хибари как-то неестественно. Потом повернул чуть голову, сказав в сторону: «Если не хочешь, чтобы малыш пришел посмотреть, то успокойся». Я с нажимом втянула носом воздух, пытаясь испепелить их взглядом, если так не получается. Все равно Кёя еще не до конца оправился, а Мукура и вовсе не здесь. Хорошо, у Мукура есть шанс не только сотрудничать с нами, но еще и занять место хранителя, слегка утихомирив пламя, признала я и с прищуром посмотрела на Кёю, почувствовав, как губы расплываются в улыбке. «Считай, что это то мое еще не раз припомню, когда ты ударил меня по лицу». Я повернула голову в сторону Разноглазого. «Не будем спешить. Ты хочешь стать моим хранителем? Пожалуйста, мешать не буду. Но доверие заслужить придется гораздо большее, чем будь мы просто союзниками». «Конечно, я знала, что он может предать в самый неподходящий момент. Наши цели могут разойтись. Он слишком ненадежный. Сотрудничать было бы проще, потому что я могла бы оставаться настороженной и внимательно следить за его словами и действиями, а в особенности за мотивами. Если же я допущу его ближе, то могу начать слишком доверять, как и Конраду. Просто слишком привыкну. В любом случае, начните сначала», — предложила, переводя взгляд с одного на другого. «И не дай бог, вы будете меня так делить». «Я тебя и не собирался делить», — фыркнул Хибари так, будто ему безразлично. «И вообще, это слишком самонадеянно так о себе думать». «Мы тебя поняли, Цундере», — ласково произнес Ракуда, растянув губы в издевательской усмешке. Танфа Хибари блеснула, отразившись сталью в его глазах, и Кёя вновь попытался ударить иллюзиониста. «Ну, что ж, в другой раз», — сдержанно засмеялся Разноглазый, уклонившись. «На сегодня достаточно». Его тело будто растворялось в воздухе, пока на его месте не оказался мальчик около 8 лет. Он сказал голосом Мукура: «Еще увидимся». Мальчик заморгал и удивленно выпучил глаза. «А вы кто, Хаэм?» «Значит, вот такой способ проще для Мукура. Это что-то вроде одержимости получается». «А что, одержимость духом, только не мертвого, а духом иллюзиониста? Только одного не понимаю. Ему ведь не обязательно прикасаться было, чтобы показать мне свои воспоминания. Его тут на самом деле то и не было». «Да, это было гораздо быстрее, чем если бы он рассказывал все на словах, а время ограничено, и все же зачем?» «Идем со мной, я помогу найти твоих родителей», — протянула я ему руку. Судя по взгляду Кёи, если бы не этот мальчик, я немедленно подверглась бы лютому испытанию в виде допроса с пристрастием. Впрочем, боюсь, он только отложил его на время. Конрад, оказывается, уже пришел в себя. Возможно, Кёя даже его не вырубил. К нему уже у меня было несколько ласковых, но также пришлось их отложить. Я расспрашивала мальчика о нем и родителях, уводя его в сторону выхода из школы. Хибари дамокловым мечом следовал чуть позади. Когда мы проходили мимо здания школы, я почувствовала знакомое пламя репетитора, но он так и не показал себя. На воротах дежурили двое парней из комитета. Следуя приказу своего главы, они забрали мальчика, и теперь забота по поиску его родителей переложена на их плечи. Когда те исчезли из виду, я не спешила оборачиваться, зная, кто там за спиной. «Акира». Я удивленно дернулась и повернулась. «Вот это поворот», — выдала, смотря на Хибари, но быстро пришла в себя. «Кёя, можно просто Кира». «Кира», — повторил Хибари, будто что-то обыденное. Судя по лицу, он хотел сказать что-то еще, но продолжал затягивать паузу. Как бы Кёя не держал лицо кирпичом, я знаю, как он старательно обходил эту грань. Только Савада или зверек, если особенно достало. «Обсудим это позже», — неожиданно развернулся он и стремительным чеканным шагом удалился. Конрад раздраженно цыкнул сквозь зубы, смотря ему вслед. Даже ему было понятно, что Кёя решил обойти этот момент стороной и сделать вид, что так все и было задумано. Но даже у меня хватит совести и чувства самосохранения смолчать и замять это. Часть 4. Приближающийся шторм. Глава 42. Меня разбудил звук открывшейся двери. Нет, дверь в мою спальню не издавала жуткий скрип, просто я открыла глаза и поняла, что кто-то зашел в комнату. Приподняв голову, я никого не увидела, поэтому быстро опустила глаза, выискивая коротышку. Увы, через щель в комнату заглядывал не Реборн, на наглость которого я изначально подумала, а Ламба. Теленок не видел, что я уже проснулась, и говорил громким шепотом кому-то в коридоре: «Тише, Ипин, ты ее разбудишь». «Ламба, нельзя заходить в чужую комнату без спросу», — горячо ответила ему тоненьким голосом девочка. «Что там?» — выдохнула я, садясь на кровати. Ламба, застуканный на горячем, застыл, растерявшись, но тут же затарахтел с восторгом на лице. «Кира, мама наготовила всяких вкусностей, даже кальмары и говядину». В подтверждение своих слов он показал мне проткнутой зубочисткой ломоть приготовленного мяса. По виду похоже на отбивную, или точнее, ее половину. Я посмотрела на часы. Рано еще собираться в школу. Дети проснулись на полчаса раньше. Первая мысль, что я все на свете проспала и уже обед, тут же отмелась в сторону. «Кира, ну пошли скорее», — законючил Ламба, поторапливая. «Бьянки, Цуна и Фуута пока еще спят, и мы можем все это съесть». В комнату, наконец, зашла Ипин, которой, похоже, было неловко. Она склонилась в поклоне и извинилась за вторжение. Мне первое время казалось, что она стеснительный и тихий ребенок, пока не увидела, как они с Ламба по дому носятся. Девочка не зажата, просто она испытывает странную робость при моем и, как я уже потом заметила, реборно присутствии. Она сразу становится тихой и очень воспитанной. Кажется, я не до конца проснулась, раз размышляю о таком, когда на кухне у нас явно творится что-то странное. Может быть, я опять пропустила чей-то день рождения. В прошлый раз это был день рождения Ламба 28 мая и, главное, никто об этом не знал, даже сам теленок забыл. Потому, когда случайно все выяснилось летом, решено было устроить небольшой праздник со сладостями и походом в парк уже по факту. День рождения Ипин и Фуута в ноябре и в январе соответственно. Цуны 14 октября, то есть уже завтра ему исполняется 14. К счастью, подарок в виде пары новеньких игр для приставки готов. Стоп, у Реборна на день раньше, то есть это сегодня его праздник. С другой стороны, в прошлом году их праздники объединили и праздновали 14-го. В прошлом году он устроил гулянку с конкурсами, вспоминала я, спускаясь вниз прямо в пижаме, которая представляла собой футболку и широкие шорты. Стол на кухне изобиловал огромным количеством еды. Я такого даже на день рождения раньше не видела. Тут была и полностью запеченная индейка, и целая кастрюля чего-то горячего, и что-то похожее на шашлыки, нанизанные на деревянные палочки, и куриные ножки, и пицца, и несколько салатов, и рыба, и морепродукты, и даже арбуз с мороженым. Еду методично поглощал Реборн, к которому присоединились дети, увидевшие соперника. Нана продолжала что-то готовить. «Холодильник всего этого добра точно не выдержит». «Ока-сан, зачем так много?» – спросила я, наливая себе чай. «Мы всем скопом это будем несколько дней есть». Нана меня натурально проигнорировала, что заставило нахмуриться. Она продолжала напевать какую-то простенькую мелодию под нос и нарезать на доске овощи. «Ока-сан», — уже более требовательно позвала я. Она, будто испугана, вздрогнула и резко обернулась с ножом в руке, которым взмахнула перед нашими лицами. «Ох, Акира-чан, я не слышала, когда ты спустилась. Бери, что хочется. Мама сейчас немного занята». Она вернулась к прерванному занятию, оставив меня растерянно сидеть на месте. Я покачнулась на стуле назад, пытаясь заглянуть ей в лицо. Нана продолжала счастливо улыбаться, пребывая в своих мыслях. И это было жутко. Это неправдоподобно счастливая улыбка и руки, то и дело хватающиеся за что-то, и даже какая-то однотипная мелодия, которую она напевала довольно громко.